Она уже умирать, кажется. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Продолжаем праздновать Пасху, светлое Христово воскресенье. И в нашем храме Божьем сегодняшний воскрес, пасхальный день, прославляем воскресшего из мертвых Христа Спасителя, пристоим живоносному гробу Христа Спасителя и воспевали акафист. Радуйся, живоносный гроб, из него же Христос воскрес. Величаем крестное страдание Христа Спасителя, почитаем вольную Его смерть и прославляем воскресение Христов. И радуемся обетованию Христову. Если Христос воскрес из мертвых, то и все мы воскреснем из мертвых. В этом великом обетовании заключается весь смысл веры нашей, весь смысл радости нашей духовной, что мы не умираем вечно, не разлагаемся вечно, но мы лишь со смертью нашей переходим из одной жизни в жизнь другую. И придет время, как Святое Писание нам говорит, все испреглась архангеловой трубы, все из мертвых воскреснут, и явятся на суд Божий. Вот это обетование вечности, Господи, не лиши. Не осуди нас, Господи, по делам и по грехам нашим, но помилуй нас всех, Господи, по великой своей милости. Сегодня пятое воскресенье по Пасхе, неделя о Самарянке. И читали чудное Евангелие от Иоанна Богослова о женщине из самарянского города Сихар, которая в знойный полдень пришла к колодцу Иакову напиться студеной воды. Христос сидел, утрудившись от зноя пустынного и от пути, а в одиночестве ученики пошли в селение купить пищу, чтобы съесть хлеб и запить студеной водой. Иаковлев колодец, знаменитый колодец, сохранившийся в Палестине до сего дня, праотец патриарх Иаков выкопал его сам, посвятил его сам, пил из него воду, скот свой поил, и эта вода не иссякает в кладезе Иакове. Даже до сего дня рамором обложен он, и все почерпающие люди до сего дня приходящие почерпают чудную, холодную, вкусную, живительную влагу. Ту влагу, которую пил ту воду, некогда сам Христос Спаситель и женщина-самарянка пила эту воду. И именно здесь, у этого кладезя, и произошла встреча женщины простой со Христом Спасителем. Христос просит, дай мне воды напиться. Но, видя самарянка, что Христос одет иудейские одежды, которые самаряне носили, не носили, а самаряне с иудеями не общались, лишними врагами были. Как я когда-то вам говорил, как у нас армяне да грузины ненавидят друг друга. Вот точно так и тогда. И до сего дня эта вражда идет. Небольшое племя самарян сохранилось в Палестине до сего дня. Но вражда идет кровная у них даже до сего дня. Они смиряются, считая себя правыми во всем. На их стороне только правота, а другие неправы. И вот женщина здесь. Как же ты можешь пить-то просить у меня, будучи иудей или жидовин по-славянски, воду у женщины-самарянки? А если бы ты, женщина, знала, кто с тобой беседует? Ты сама просила у него пить. Как же ты дашь мне воды-то пить? Вот, ты не имеешь чем ее почерпнуть, даже кувшина не имеешь. А Христос говорил о воде живой, об учении, о Слове Божьем, о невещественной воде, которую пьет человек, истину познает и не жаждет вовеки. Вот об этой воде учение своего и говорил Христос Спаситель. Чудный разговор, диалог произошел у него с женщиной-самарянкой. Он обличил ее в грехе блуда, ибо же мужа она не имеет, пятеро ее было, и тот сожитель, а не муж. Она поражена была правильно, пророк ты, ведь и Мессия должен прийти. И она подобно расспрашивает женским любопытством, а как это будет, а где нужно молиться, где поклоняться Богу в Иерусалиме или на горе сей, где молились их предки. Приходит время, что не в Иерусалиме, не на горе, а будут во всем мире поклоняться Богу в духе и истине, на всяком месте владычестве Его, как говорил псалмопевец Давид. И самарянка уверовала, сердце открылось ее для слов Спасителя, для Бога. Она сама уверовала, пошла в селение, поставила кувшин с холодной водой для учеников и Христа Спасителя. Всем рассказала, пророка, даже Мессию видела, приди и посмотрите все. И все селение Сихары вышло посмотреть на Спасителя, услышать Его. И те все веровали и говорили, теперь не только от Тебя слышим, но и сами услышали истину, которую говорил сей собственный Бог Живаго. Вот такова встреча. Произошла в сегодняшний день Пасхальный укладец Иаковля, Христа Спасителя, с женщиной-самарянкой. Живая вода. Сколько легенд, сколько сказок о ней сказано. Как люди искали, и живой этот эликсир бессмертный ищут до сего дня. Все лекари, все аптекари, все колдуны, все ищут вот эликсира живой воды, бессмертия, эликсира молодости и прочего. Вот. Это вечная проблема человечества. Никто никому не хочется стареть, никому не хочется умирать, готовиться к смерти. Всем хочется быть юными, радостными, счастливыми, что свойственно юности. И сколько эти сказания хранило человечество, сколько добрые молодцы, царевичи, простые Иванушки, дурачки стремились найти эту воду живую, окропиться этой водой, чтобы силушки могучие набраться, ведь чтобы творить подвиги в красоте жизни своей я. Это очень прекрасные былины и сказки. Вот, они именно об этой все время живой воде повествуют. Все люди мечтали об этой живой воде, бессмертной воде. Вода есть постоянно физическая, которую мы пьем, кушать варим, умываемся, стираемся, пользуемся ей в быту. В быту скот наш пьет, употребляет ее, поливаем, красоту природы оберегаем. Вода природная наша, естественная, физическая. Пьем мы и опять пить хочется. Но есть и духовная вода, живая, это истина, учение об истине, стремление к истине, Слово Божие. Христос прямо, Пилат спросил у Христа Святого на суде, что есть истина. Он сам тоже искал истину. Но он думал, истина должна быть величественная, торжественная, красивая, а истина гонимая, ненавидимая, окровавленная, связанная в лице Христа Спасителя, стояла перед ним. И не узнал Пилат этой истины божественной, осудил ее, эту истину, на распятие и на поносную страшную смерть. Так и мы все ищем истины, а истина есть вера Христова и святое Слово Божие, и святое Евангелие. В мире всем скоро вы будете говорить Христос. Истина за истину и правду всегда гнали, ненавидели, презирали, изгоняли из общества, дурачками считали, искатели истины, но они обретали истину. И вместе злобленность, вместе ненависть, у них блаженная радостная улыбка, спокойствие, они нашли истину. Они верны этой истине, а за истину можно и пострадать. И как сегодня только читали житие самарянки, какие мучения она приняла, как вся семья была казнена на ее глазах, дети ее все были казнены, и как она с радостью, познавшая, что истина гонима, все терпела, с радостью переносила, зная, что если сам Спаситель все перетерпел, и нам нужно так же терпеть. И она стала всеобретшая живую воду бессмертия, не думала уже о физической этой жизни, не думала о удовольствии жизни. Она жила вечностью, она жила истиной, она стремилась к этому. И через мучения тяжкие она вошла в радость Господа. Она нашла эту истину и вошла в Царство Небесное, в жизнь вечную. И вот и нам, Господь, сегодняшний день, вчера вечером говорил, и сегодня говорю вам, дает эту истину Святое Евангелие, источник живой воды учения. В Евангелии все написано. Читай, разумей и исполняй. Но всегда предупреждаю опасность чтения ложного Евангелия. Когда мы читаем как рассказ какой-то, как повесть о жизни Иисуса Христа. Когда мы умом только понимаем Евангелие, это сектантство. Как все умом понимают сектанты. Вот, рационалисты, разумом только понимают. Все баптисты, иеговисты, все атеисты, они лжецы и обманщики. Для них не открылся Бог в Евангелии. Для них он так сокрыт и остался. Хоть они в гордости и говорят, мы изучаем Библию, мы знаем Библии. У них нет храма, нет молитвы, у них есть собрание, как партийцы пособирались на собрание, порассказывали, повыступали из-за трибуны своей, вот, потом попили песенки, гимны свои какие-то пропели, вот, покушали хлеба, вина, это говорят, мы уже преломление совершили. И пошли домой эти безумцы века сего. Так и не открылся им Бог. Хоть они и стремятся к Богу. И Евангелие, и Библии почти наизусть знают. Глава такой-то, стих такой-то, ой, Боже мой, как заморочит тебе голову. А что, как объясняется, как пишется? Они этого и не хотят понимать. И очи имеют, и видят, и не видят, и уши имеют, и не услышат, ибо окаменело гордости их сердце. Вот. Они далеки от истины по делам, вы знаете, сам заблудились, и других заблудших, к сожалению, ведут путь погибели, жертвы свои. Сети раскидывали обильно кругом, и как пауки ждут жертву свою, затянуть туда. Вот, уничтожить эту жертву. Это трагедия нашего времени. А Слово Божие понимается сердцем. Само Евангелие нам говорит о чем? Как ученики жадно ловили Слово Божие. Как Матерь Божия жадно учила, ловила слова своего Сына Иисуса Христа. И как она несказанно в уме запоминала, как рассказ какой-то. А в сердце слагало Слово Божие. Вот где сердце, где Слово Божие должно храниться. Вот где истина должна храниться. И от этого сердца исходит все благое. Почему и молится всегда Церковь. Сердце чисто, созвичи во мне Боже. И духа обнови воды мои. Если сердце твое чисто, ты познаешь Бога. Ты Его разумеешь. Тебе он будет близок к понятию. Ты будешь, но обретешь истину. Если сердце твое гордое, надменное, самолюбивое, лукавое сердце, когда здоровая баба, как кобыла, вот, извините за выражение, боится даже в огороде покопаться, вот, свое здоровье потратить там боится, а хлебушка вкусного давай ей кушать. Это лукавое же создание, нехорошее. Для таких никогда для лукавых Бог не покроется. Напрасно будут они стучать, напрасно они будут искать Его. Не откроется Бог. В лукавстве никогда не познаешь Бога. А вот когда сердце чистое, трудолюбивое, простое, детское бесхитростное, без лукавства сердце. Почему и дети нам так дороги? Почему мы так с любовью смотрим на них? Нет у них лукавства, как у нас. Нет у них этой мерзости, которая свойственна взрослым людям. И чистые их глазенки всегда радостны, хоть и подерутся между собой, но тут же опять и мирятся, и играются. А нам попробуй подраться, не сказать друг другу что-то. Злейшие враги, Боже мой! И отворачиваемся, и знать не хотим. Где же может Бог? Где же будет понятна истина Божия, Евангелие? Никогда этого не поймем. Почему нужно к чистоте сердца стремиться и в чистый источник сердца нашего и потекут словеса Божьи. Бог все, что нужно нам, открыл в Евангелии. Только читай, слушай, слагай сердце свое и пользуйся этим Божьим откровением. Никогда не относитесь к источнику живой воды, к Слову Божию, как к простой книге, как к рассказу какому-то. Этом нет никакого тогда благоговения, как-то рассказываю вам. Как наши предки, деды, прадеды, благоговели к книгам святым, к Евангелию. Он корову купил, продал на базаре. Да купил Евангелие вместо коровы. Принес благоговейно. Книги очень дорогие были. Не так, как сейчас в Аптюге. Раздаются даром, давайте, бросают, валяются кругом. И в туалет, и кругом. Книги дорогие были. Книга покупалась на всю жизнь. Да еще переходила из поколения в поколение. Еще эту Библию да Евангелие хранили. Дед прадед читал, говорили внуки и правнуки. О, какая книга была! Дед когда-то не пожалел, корову продал свою, чтобы купить Святое Евангелие и читать. С каким благоговением Евангелие в доме хранилось? Не так, как у нас сейчас. Тут тебе и балаватская сатанистка, тут тебе и черная и белая магия, тут тебе и Евангелие, тут тебе акафисты, все перемешано. Из одного источника две воды не течет, источника воды не течет, горькая и сладкая вода. Какая-то нечисть одна течет. Вот это осквернение Слова Божия. Слово Божие хранилось как икона в святом углу, красное, белое, чистое льняное полотно, книга была завернута. Собирались селяне к деду грамотному в избу. Дед вымыл руки хорошо. Торжественно нос водрузил, очки протер. Благоговейно истово перекрестился в святом углу. Благоговейно взял Евангелие, положил на стол, да еще, чтобы книга не перегибалась. Специально подставочку деды делали всегда, как аналой, чтобы книга не подписи переплет. Развернул белое полотно, открыл книгу, поцеловал. Благоговейно почитал всем селянам, все поняли, повздыхали, ой, как хорошо ж, как понятно. Закрыл, положил, вот, завернул, поцеловал и вновь в святой угол положил по святые образа. Там лежал совет Божий, там лежало Слово Божие. Для таких простых сердцем, вот, и чистых земледельцев, крестьян, и дедов наш открывался Бог. Они легко понимали Евангелие, и то, что сейчас им непонятно, оно все было понятно нашим предкам. Вот как мы далеко отошли от благовестия Христова, от источника живой воды. Разумеем только своим умом, но не сердцем разумеем Бога. Вразуми, Господи! Как некогда женщина, простая самарянка по имени Фатиния, уразумела Бога. Чистым сердцем и нам дай, Господи, уразуметь. Она не лукавила перед Богом. Она сразу услышала, Господь ей сказал правду. Ты пророк, ты уже мне сказал правду. Она сразу уверовала, сердце открылось ее уже для Бога. Она стала спрашивать уже высшей божественной истины, как нам молиться, где нам правильно молиться. Вот каково чистое сердце. Почему ей не были страшны страдания, гонения, ненависть? Она с радостью терпела. Она обрела эту истину. И чистым сердцем перетерпел жесточайшие страдания, от которых ум помрачается, когда читает житие ее. Вместе с детьми своими, вместе со всем семейством, и вместе со всеми жителями Сихаря, Самарянского града. И вошли в жизнь вечером. Вот так и нам. Молитесь всегда. об очищении сердца. Очищайте всегда, говорю вам, сердце от своих недостатков. От гордыни, от самолюбия, от самопревозношения, от помыслов, особенно блудных, которые сквернят очень нас. Вот, обливает нас дерьмом в буквальном случае. Мы не можем ничего тогда, безвольными становимся. И самое главное, вздох, приидите чада, страху Господня научу вас. Невозможно научиться бояться Бога животным страхом. Только нужно молиться постоянно, вздыхать, Господи, дай мне частичку дара твоего страха Божия, чтобы мы поменьше грешили, чтобы постоянный тормоз был у нас. А нельзя этого делать. Без страха Божия мы не можем быть. Вот нас над высокими людьми. Постоянная борьба с дьяволом должна быть. А постоянная борьба – это страх Божий. Чувствовать добро и зло. Где плохо, где хорошо. От плохого отходить, хорошему стремиться. И помнить, везде присутствие всегда Божие. От людей мы скроемся, люди не узнают ни грехов наших. Но Бог все видит, Бог все знает. И придется перед Богом за все отвечать. Вот такая постоянная мысль должна быть в сердце нашем. Да, и грехи наши будут не такие тяжкие, и мы будем остепеняться, поменьше гордиться и грешить будем, будем смиреннее, значит, уже и будем чище и сердцем. Тогда и Евангелие будет понятно нам. Не какой-то рассказ про женщину-самарянку, почитали, рассказал батюшке, да, пришла, напилась, повидала и пошла себе. А именно... Вода живая. Так что нам всем не хватает. Вот должна идти в сердце чистое наше. Разуми, Господи, как стремиться к этой живой воде, как познать Слово Божие, как вместить его в сердце своем и как мудро пользоваться этим источником живой воды, ведущей в жизнь вечную. Аминь. Не променяйте всем дан источник живой воды. Не променяйте его ни на богатство земное, ни на славу земное. Пустота все это и мерзость. Ни на что не променяйте истину источника живой воды. Особенно на гордыню свою, на тщеславие, на самолюбие. Не променяйте воду живую. Все эти грехи ведут в погибель. Источник воды смиренный, кроткий, чистый, ясный, струмочек. Ведет в жизнь вечную. Спасибо. Сейчас, а также сегодня, праздник священномученика Ермогена, прославление его в лике святых угодников Божьих. Господь в истории русского нашего государства воздвиг два великих столпа, два великих статуса, когда особо были критические моменты в истории русского государства, Господь и воздвигал этих великих столпов, великих статусов. Когда смутное время 1612 года между царствием было перед воцарением дома Романовых, тяжкое время поляки терзали русскую землю, Литва это сатанинская, католический Запад дьявольски терзал русскую землю. Казалось бы, конец русскому государству, конец вере православной. И здесь критический момент воздвиг Господь простого старца. 70-летнего патриарха Ермогена, который стал стойко, непоколебимо стал, печальником земли русской, был на страже святой веры православной и на страже Отечества нашего. Выдержал старец и угрозы, и ненависть, и пытки, и насмешки, и обливания, и заушения. Все выдержал. Тяжкое заточение в чудовом монастыре Московском Кремле выдержал. Голодной смертью умирал, а пистально ему опускали через верх, ибо сидел он в яме. Вверху было отверстие в каменном погребе, и через это отверстие опускали ему горшок с этой самой с водой там, и тайно искали чернильницу, и свет, и лучи. И при лучине ночами молясь, святитель Ермоген писал свои знаменитые послания русскому народу. Русь вставай, святая, вставай, просыпайся, иди на защиту дома владычицы, иди на защиту веры православной. Матерь Божия Казанская, заступница усердная, будет помощницей и поможет Господь освободить от нечисти поляцкой и от католической нечестия еретического земли русской. Буди русский народ своими тайными посланиями Ермогена. Архимандрит Дионисий Лавский делал сегодня также его день памяти праздник. Переписывал скорее с братьями эти патриаршие послание, переданное тайно из темницы, из московского Кремля, из Чудового монастыря. И по всему, по всем городам рассылались эти послания, читались, и народ жертвовал, собирался в ополчение, вставал. Нижегородский Козьма Минин, гражданин и князь Пожарский, во главе ополчения встали, очистили нечисть от поляков, от католического духа, избавили Русь святую. Вот. Страдальский мученический окончил жизнь в священномученике Ермоген, но выдержал, выстоял. Точно так и в годину ветви нашего века, в 17 году, Господь разбил, когда все разделено, и царская власть уничтожена, законный дом Романов окончил свое существование. А мы, многие говорят, в доме Романовых, сколько было преступников разных, Петр Первый своими грехами грешил, там Екатерина Вторая, да, были грехи, они каялись, очищались, а Господь прощает. И итог, все, возможно, и грехи, невинная семья царственных новомучеников пострадала, и свои и грехи всего дома Романовых омыла она невинными страданиями крови своей мученической. И казалось, разлуха церкви, уничтожение, ярый атеизм безбожий. И здесь снова, как в 1612 году, Господь воздвигает нового старца нам, святейшего патриарха Тихона, который твердо стал, непоколебимо, с доброй улыбкой, с большим носом русским, как картошка, вот на фотографии всегда смотришь, на добрый русский вид, стал из Псковской земли святитель, выстоял, не трогал, с улыбкой все, и пытали ГБшники его, чекисты. И издевались над ним, и смеялись. Его славы свои, когда он восходил на кафедру золотых ризов, добрая старцевская улыбка и стойкость. Стой, Русь святая, не колебайся, будь верна хаотической истинной вере. Господь не оставит нас. Вот завет постоянный святейшего патриарха Тихона был, как и патриарх Ермоген. Долг Пресвятой Богородицы Русь Святая украсилась явлением иконы Матери Божией Казанской, заступницы Русердной. Так и в годину испытаний при патриархе Тихоне Русь Святая, Дом Владычицы, украсился явлением державной иконы Божией Матери. Как некогда великий столб старец великий священномученик Ермоген прославил, радуйся, заступница Русердного христианского, так и новый наш старец, великий патриарх Тихон, прославил державную своими словами. Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского. Как переплетается судьба исторических времен и как прослеживается в этих исторических временах водительство Божие. Защита русскому народу, помощи Божией Матери. И как годину, казалось бы, тяжелейших испытаний не выдержит. Разорена будет его церковь. Матерь Божия сама брала, как державное в управление церковью русской. Вот, державу, крепко держала, управляла и защитницей была. И воздвигала Матерь Божия великих старцев, великих святителей, великих печальников земли русской. И ихним стоянием, ихним исповеданием, ихним унижением, ихними страданиями, ихним мученической смертью Русь святая не отходит от истинного Бога, от веры православной. До сего дня хранит Русь святая вера православная. И до сего дня храмы полны, возрождаются, монастыри, обители после безбожного варварского нашествия. Оживает Русь святая под водительством Божией Матери и молитвами великих старцев, среди которых и мы чтим священномученика патриарха Ермакеевна. И уже в наше время, еще, кажется, музей в Москве, полумузей, полусобор успенский, но уже русский народ у поруганных мощей священномученика во главе с патриархом Алексием преклоняет колени. И в сегодняшний день святейший патриарх Алексий в Успенском соборе Московского Кремля совершает патриаршую службу, преклоняет колени у мощей Митрена священномученика патриарха Ермогена, просит его помощи и защиты. И сейчас смутное время, время этих сект, не мог дьявол физически растоптать веру православную тюрьмами, ссылками, казнями. Он сейчас коварством, сектами, иномыслием, различным сатанизмом, оккультизмом различным, изнами всеми сатанинскими пытается разбить, расколами этими, автокефалиями, всякой нечистью, этими шарлатанами века сего, лжеархиереями, лжепатриархами, пытается дьявол разбить веру православную. Но Господь воздвиг нам нового святителя мудрого, ныне здравствующего святейшего патриарха Алексия, который твердо держит жезл патриарший в своих руках, мудро очень управляет церковью, как ты говорил я. Патриарх не оправдывается за грехи прошедшего времени, за крестный кровавый путь, прошедший церковью в 20 веке. Он лишь только терпит все нападки. Сколько гадости, сколько мерзости пишут на патриарха. И главное, из выступления патриарха какую-то фразу, как сектанты, выдернут. И давай, то патриарх кто-то сказал. Там можно выдернуть, сказать, что патриарх сказал, что и Бога нет. Как в Псалтире сказано, что Бога нет. Но почитать, что впереди сказано, речей безумит сердце своем. Нет Бога, то есть нет Бога. И выдержит отдельную фразу. И из моей сегодняшней проповеди можно сказать что-нибудь, придумать, что я еретик какой-нибудь. Вот. Это же дело такое, сатанинское. И какую мерзость только на патриарха не говорят. Патриарх терпит, не оправдывается, молится. И мудро свое дело делает, открывает храм, утверждает монастыри, пусть они пока слабы, пусть нет в храмах людей, пусть в монастырях 20 человек, а 5-10 собралось, стариков или старух каких-то, но лампады уже горят, молитва творится, а от одного огонечка и возгорится и большой огонь веры русского народа. Вот эти малые огонечки. И начинает гореть на Святой Руси. А от этих огонечков загорается уже и целый огонь любви к Богу. Давно ли святые горы, кто мог в них перекреститься? Никто. Этот сатанинский дом терпимости этот был. Кто там от этого бесновался и отдыхал, вот, должны каяться, что оскверняли святое место. Что в этот клуб сатанинский ходили в Успенском соборе находившийся, осверняли место святой, обители святой. Кто думал, что пришел какой-то Иерей Николай, вот, который сейчас старец великий, архимандрит Серафим в Святых Горах, да от него зажег эту лампадочку в этом клубе, покропил его на простом столе, начал от лампадки до свечки начинать службу Божию. Да какой там монастырь его, а сейчас смотри, шумит обитель, около 100 братьев уже. Как цветет обитель постепенно, процветает, поспевает в пустыне, так и в других обителях. Унывать не надо, что малое число. И сегодня нам говорил Господь, не бойся, малое стадо, читание Евангелия. Из этого малого стада и плод вновь израстет. Вот в этом отношении. Благодарим Господа и за нынешние времена, что все нечистое отсеивается от церкви. все лукавое, все эти раскольники, все эти филареты, все эти якунины, вся эта нечисть бесовская, жидовская и масонская отходит от церкви. Они прикрывали слезами свою нечисть, прикрывали, и сейчас они открывают свое лицо. Они и должны уйти, эта нечисть. А истинная вера, истинные пастыри останутся под анафором нынешнего старца нашей земли, как Ермогена, как и Тихона, не Тихона, ныне здравствующего святейшего патриарха Алексия. Дай, Господи, чтобы святейший патриарх Алексий, как и патриарх Ермоген, патриарх Тихон, все один жест держат в руках митрополита Петра, все патриархи, все митрополиты преемственно держат этот жест, и нынешний святейший держит этот жест в руках своих. Дай, Господи, мудро руководствовать церковью, смутное время пережить и не озлобиться нам всем, стоять за защиту истинной веры православной, быть верными единой Святой Русской Православной Церкви, не удаляться ни в секты, ни в расколы ни какие-то, ни в автокефалии дьявольские. У нас есть Русь святая, у нас есть великие старцы, подвижники, святители, молитвенники. Ихнему образу житию подражаемся и спасемся. Аминь. Вот сейчас оканчиваем святую службу Божию. Кто исповедовался, причащаем святых Христовых тайн. И после литургии совершаем пасхальный крестный ход вокруг святого храма нашего. Вот, и вот, вообще воспоминания кладезя Иаковлева, вот, и о женщине-самарянке, и совершаем молитву за священника. Перед вами образ греческий самарянка, радостная какая, торжественная, действительно напившаяся живой воды, облачение красное мученическое, пасхальное на ней, вот на этот радостный лик. Смотрите все, взирайте, и сами будьте в жизни светлыми и радостными, а не бесноватыми, ноющимися, черными, недовольными, брюзжащими, жужжащими, все, что Бог не дает, за все слава Богу. Вот так. Вот, потом, значит, наступает уже предпоследняя седмица Пасхи. Самарянки, на этой седмице, сегодня вечером 5 часов, будем петь Великую Пасхальную Вечерню, то Бог велико Бог наш, и Акафист Пасхи, составлен блаженно почившим святителем земли нашей русской, святейшим патриархом Сергием, Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущего, погибшего по животу Павла. Вот, на этой седмице, завтра, в понедельник, как обычно, 6 часов утра молимся, читаем после полуночницы Акафист Живоносному гробу, из него же Христос воскресе, и совершаем молебен с водосвящением и Акафистом дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому, и заказные молебен совершаем в завтрашний день. Никаких лечений здесь нет, не так, как по попытам выделяется, лечат, калечат эти. Вот, Бог, кощунство в храмах творится, простая молитва. Совершается всегда во время молебного пения о наших нуждах, а Господу самому известно, что нам исполнять во благо. Не батюшка исцеляет, а Бог исцеляет. Это должны знать. Богу мы обращаемся в молитву нашей. В среду у нас отдание, проводы праздника Преполофения Господне и память благоверного царевича Дмитрия Улицкого, московского чудотворца. Совершать будем службу Божию в нашем храме святом. В пятницу день кончины праведного Василия Ионы Одесского Атаманского. На севере был наш дорогой батюшка отец Антон Штатский. На юге процвел весь высокий дорогой батюшка, отец Иона в Одессе, вся Одесса почитает. Нетленные мощи сейчас в Успенском соборе кафедральном лежат его, и у нас частица мощи хранится во святом алтаре. Будем совершать службу Божию и память святой благоверной княгини Евдокии, воинокини Евросинии Московской. совершать службу Божию в пятницу. Будущее воскресенье, последнее уже, пасхальное воскресенье, неделя о слепом. Будем читать Евангелие о исцелении слепорожденного человека, о чуде Божьем. Будем читать Святое Евангелие. Вот, и память святого благоверного великого князя Дмитрия Донскада, будущего воскресения великого защитника Отечества нашего родного русского и веры святой православной. Вот таковы службы Божьей, настоящей этой святой седмицы милости Божьей. Благодарим Господа за прошедшие седмицы, за праздник святителя Христова Николая, за дождик, который дал святитель Николай всем нам, вот, оросил землю росою благодатную, за радость крестного хода, за торжество на Никольском храме, за все милости Божьи, явленные нам, благодарим Господа и молим Господа, чтобы и впредь Господь нас не лишал своим милосердием и своей милости и промыслом своим божественным. Все рассказал я, все объяснил я вам. Понятно все? Помогай, Господи, мирно крестьянским трудом заниматься. Нечего вылеживаться по кроватям. Ой, больная, ай, поперек болит. Иди тяпку бери в руки, выздорови живо. Вот с тяпкой до граблями, до лопатки. Это ой, лопает или просто, скажу, жрет за троих. А работать больная не могу. Ложе-то все, в таких людях Бога нет в сердце. А вот когда ты придешь, лоб перекрестил, да скорее, а что сделать мне? А что мне заработать, нужно покушать, да типа пойти пополоть, да пойти прибрать, да пойти покрасить что-то. Вот, вот это будет, это в таких людях Бог туда любит, и Бог сердце выйдет. Вот так. Так что посмотрю на всех вас, особенно городских этих лентяев. Господи, где моя большая ложка? Да еще ж не так подали, да еще не так помыли за ней миску эту, вот, да еще не так не продезинфицировали, может еще спит там вам ложку протирать нужно, чтоб тебя зараза какая не слопала. Грех так делать нам, вот так, имейте в виду, вот, прежде всего приди да потрудись, заработай себе, а тогда будет легкая эта пища, этот борщ будет приятный, да будешь и... Ой-ой-ой, и с легкой душой кушать, а так налопаешься, оно все комом будет тебе, и не свалится в твоем крузе. Вот так. Святое трудолюбие, и нечего стонать, по себе сужу. Растонешься, раздежишься, уже если бы я лежал, бы я и помер бы, наверное, в той кровати уже лежал бы, и пролежни бы уже были. Стою, стаскиваю с меня кровать с кровати, когда не могу, черевики напяливают. Один за руку тащит, второй под задницу подталкивает. Пошел давай, дед, давай, трудись, не залеживайся, домоедом не будет. Чапаю, иду, да и все. Слава Богу, побеждаем с Божьей помощью и служим. И вам всем пример этот светлый, ясный, добрый. Не ныть, не унывать, не разнеживаться, не разлеживаться. Все немощи победа, побеждать Божьей благодати и Божьей помощи. Ясно вам? Поменьше лекарств, побольше вкусного чая, побольше вкусной хорошей травы зелени, поменьше дохлого мяса вонючего этого и всей мерзости его, и побольше радости и улыбки светлой и доброй, дарит Господи вам в жизни христианской. Христос воскресе! Христос!